Глава 32. Мы еще долго сидели, разговаривали об истории клана, о жизни под землей, о нелегкой работе в шахтах. Мастер буквально вывалил на меня ворох исторических фактов. Подозреваю, что все это лично для меня абсолютно бесполезная информация. Так, например, этот медальон, что верчу в руках. Но вот скажи, Андрей Петров, на что мне сдался этот зверек? Очередная непонятная и бесполезная штуковина, вроде репликатора, что должен собрать сегодня вечером. Как, скажи на милость, все твои подарки облегчат мою участь? За ходока и мастера, конечно, низкий поклон тебе, только высовываться мне с ними пока не резон. Вторая профессия, о которой так восторженно мечтали Фома и остальные, для меня оказалась лишь тратой времени и огромного количества энергии. Перо? Стоп, перо. Как я мог забыть? Дрожащими руками достаю из ранца серебряный амулет и протягиваю уже зевающему мастеру. «Уважаемый мастер Атхур, вам знакома эта вещица?» Старик подслеповато вгляделся и, громко икнув, сказал. «Да, это перо ночного охотника. Подарок королю Тобальду Первому. Если мне не изменяет память, именно Брольд создал его для нашего правителя». Чувствую, как мое виртуальное сердце забилось в два раза быстрее. «Может быть, вам известны и свойства этого предмета?» Мастер пожимает плечами. «Увы, мой мальчик!» С трудом сдерживаю вздох разочарования. Видимо, мастер понял мое настроение. «Ольд, позволь задать тебе один вопрос. Откуда у тебя это перо?» Пришлось рассказать все, как было. Выслушав мою историю с амулетом до конца, Атхур на мгновение задумался, а потом начал сонно бормотать себе под нос. «Туманные горы, говоришь? А что? Все может быть!» Видимо, решив что-то для себя, он снова широко зевнул. «Думаю, ответ ты найдешь именно там». «Вы только что получили задание – путешествие в Туманные горы. Ваша цель – найти каменное гнездо и осмотреть останки последнего носителя королевского амулета и рассказать об увиденном мастеру Атхуру. Награда неизвестна. Принять, отклонить». Перечитав еще раз условия задания, жму «Принять». Навигатор тут же пискнул, сообщая о новом маршруте. Открываю карту. Красные линии моего будущего пути указывают на границу с ничейными землями. Именно там находятся эти самые туманные горы. Да, как говорится, все дороги ведут в Рим. Смачный храп отвлек меня от изучения карты. Мастер Атхур, удобно развалившись в своем кресле, по всей вероятности уже видел десятый сон. На часах 6 вечера. Засиделся я тут, пора и честь знать. Медленно, чтобы не потревожить уснувшего дедулю, встаю из-за стола. Надо бы чем-то его укрыть. Как пить дать, всю ночь в кресле проспит. Ага, а вон и плед на кровати. Как раз то, что надо. Аккуратно укрываю старика мягким, пахнущим травами пледом. Все, порядок. Эх, понимаю, что непись, но ведь столько уже сделал для меня. Чем бы отдариться? А что у меня есть? Хотя, оставлю-ка я ему 2 эликсира стойкости. Помню, один на грильбе неплохо подействовал. 2 колбы перекочевали из моего пояса на стол. Вот так. Все, теперь на выход. Стараясь не хлопнуть дверью, выхожу из домика. У входа все так же лениво лежит пятнистая красавица. Странно, она уже не кажется мне такой хищной и опасной. 2 желтых глаза приветливо наблюдают за каждым моим движением. «До встречи, киса!» – весело шепнул я и зашагал в сторону темной рощи. Не помню, сколько времени занял обратный путь. Очнулся уже в здании местного портального комплекса. «Да, крепко ты заставил меня задуматься, Петруша». Портал пересек без проблем, даже, можно сказать, обыденно. Для меня в этом виртуальном мире многое уже стало обыденным. Плохо это или хорошо, пока не решил. Вечерний Меленбиль встретил меня веселым шумом. Столица празднует победу на пустынном плато. У многих в руках яркие флажки с эмблемами кланов победителей. Город бурлит. Со всех сторон доносится веселая музыка и здравицы светлым полководцем. В темном небе расцвели яркие огни фейерверков. Да уж, здесь дизайнерам раздолье. Я на мгновение застыл, как вкопанный, наблюдая это великолепие. На постоялом дворе ничего не изменилось. Такое ощущение, будто я вышел всего на несколько минут. Харчевня забита клиентами, подавальщиц, кажется, стало больше. На мониторах прокручивают недавнюю победу, только уже в других ракурсах. Видимо, в сети появились записи самих игроков. Да, надо будет обязательно пересмотреть все заново. А сейчас меня ждет работа. В номере непривычно тихо. Стены глушат все посторонние звуки. Вот бы так в реальной жизни. Как-то по работе был в Барселоне, прилетел ночью. Рано утром с клиентом на переговоры. Хотелось выспаться, но на мое несчастье Барса обыграла своего заклятого противника Реал Мадрид. В общем, на работе мы все сидели с красными от недосыпа глазами. Город, кстати, праздновал еще всю неделю. Тишина. Это то, что мне нужно в данный момент. Поудобнее устраиваюсь в кресле, в руке эликсир стойкости. Ну что же, последний этап – сборка загадочного репликатора. Открываю чертеж. Внимание! Для сборки репликатора вам понадобится деталь – сенсорная спираль – одна штука, деталь – стальной штатив – одна штука, деталь – подставка – одна штука, деталь – конденсор – одна штука, деталь – кристаллическая панель – одна штука. Внимание! Для создания репликатора потребуется 1500 единиц чистой энергии. Желаете собрать репликатор? Принять, отклонить? Тяжело придется. Ну, что делать? Принимаю. Поздравляем! Вы только что создали предмет-репликатор. Одна штука. Ваше мастерство увеличилось на плюс 75. Текущее мастерство 200. Поздравляем! Уровень вашей профессии вырос. Теперь вы инженер-конструктор первой категории. Максимальное мастерство для текущего уровня вашей профессии 400. Когда спустя некоторое время пришел в себя, то обнаружил в руках небольшой предмет, чем-то похожий на микроскоп. Да, этот сумасшедший скачок энергии здорово придавил меня. Хотя, если разобраться, все не так уж и страшно. Повертев в руках непонятный агрегат, отправляю его в ранец. Теперь что там с другими чертежами? К моей радости обнаруживаю, что мне доступен для изучения еще один чертеж. За дело. Поздравляем! Вы только что изучили чертеж «Заготовка амулета Араха». Для создания предмета «Заготовка амулета Араха» вам понадобится предмет «Синий лед» – одна штука. Навигатор среагировал мгновенно. Желаете установить, где находится месторождение ресурса «Синий лед»? Уже зная, где, собственно, будет находиться это месторождение, все-таки даю команду навигатору – поиск. Итак, Олег Иванович, подведем итоги, так сказать. С одной стороны, я ни на шаг не отклонился от первоначального плана. Скажу больше, слегка опережаю события. Уже есть прописка в столице, более того, в НПС-гостинице. Репутация Меленвилля постепенно растет. Скоро можно обратиться в банк за инструкциями. Но все это только после того, как подпишу трудовой договор на более длительный срок. Это единственный мой козырь. Недвижимости у меня, к сожалению, нет. Поручиться за меня некому. С другой стороны, Петруша не перестает заваливать меня непонятными заданиями и предметами. Взять тот же репликатор. Достаю из ранца только что собранный агрегат. Что ты за чудо такое? Снова убеждаюсь, что имеется сходство со школьным микроскопом. Хотя только с виду. На деле же ничего подобного. Никаких кнопок, шестеренок, линз и тому подобных деталей. Репликатор. Секрет в названии? Тут вообще может быть все что угодно. Что-то возобновляющее, повторяющее, копирующее. Странность также в том, что обычных системных сообщений об активации предмета тоже нет. Короче, собрал непонятно что. Теперь второй чертеж. Синий лед, значит. Открываю аукцион. Поиск ничего не дал. Нет такого ресурса на рынке Зазеркалья. Что ж, теперь посмотрим, что нарыл навигатор. Ну, конечно, так я и думал. Необходимый мне синий лед можно добыть только в одном месте, а именно в так называемом северном руднике. Кстати, если бы не карта торговых путей клана Дерсвер, любезно предоставленная мне уважаемым Петрушей, мой бот вряд ли бы нашел это место. Делаю себе зарубку. Когда выйду из игры, просмотреть все форумы на наличие информации по картам ничейных земель. А то ведь так и не удосужился. Раньше только шахтами интересовался, а тут видишь, как все лихо закручивается. Теперь о самой локации. Это, кстати, самое интересное. Северный рудник расположен в нейтральной зоне, короче, в самой ее, окраине. Как туда добраться, ума не приложу. Более того, подозреваю, что даже самые продвинутые и высокоуровневые игроки туда соваться не будут. Таким образом, в этом направлении у меня наметился тупик. Вот так профессия. Не знаю даже, что и сказать. Придется сосредоточиться на добывающей. Выходит, только зря энергию тратил на сборку бесполезного аппарата. Ладно, как сказал мистер Грильби, нос вешать не будем. Теперь перышко. Как там сказано, туманные горы. Смотрим карту. Вот это уже полегче. В какой-то степени. Локация расположена на самой границе с ничейными землями. Стой, а ведь это в двух шагах от Марагарской цитадели, на защиту которой так рьяно призывал меня терминал номер 572. Все правильно. Вот он, Ралдийский хребет, Черный поток, а чуть правее и Туманные горы. Я задумчиво откинулся на спинку кресла. Какова вероятность того, что я, будучи обычным рудокопом, пытаясь отыскать какое-то каменное гнездо, не попаду в переплет? Скажу прямо, я в него обязательно попаду по самые уши. Хотя, с другой стороны, мне осталось открыть последнюю характеристику амулета. Надо заметить, еще ни копейки не потрачено, а уже 3 характеристики известны. Если чудо все-таки произойдет, и эффект реликтового предмета будет открыт, кто знает, может это как-то приблизит меня к моей цели. Хочется надеяться на лучшее. Кстати, насчет старейшин. Мне осталось посетить еще 2, Сатиса и Акса. В Петрушной подсказке говорится о том, что все эти НПС – супермастера своего дела. Предположим, с Грильби все ясно. Он у нас инженер-конструктор. Меня он тоже заразил этим великим делом. Осталось только понять, каким именно. Мастер Атхур – вылитый леший. Как там было? Покровитель младших обитателей мира. С ним тоже все ясно. Обитает в лесу. На жизнь не жалуется. Как я понял, он повелевает всякими животными или что-то в этом роде. Этих 2 мой доброжелатель поместил на светлой стороне. Предполагаю, он хотел, чтобы я начал именно с них. Атхур, как Грильби, с карты не исчез. Нам предстоит еще как минимум 1 встреча. Пойдем дальше. Мастер Акс. Доблестный победитель всяких там чудовищ, супермен и настоящий полковник. Подозреваю, этот попытается посвятить меня в рыцарей или что-то в этом роде. Только будет разочарован. Я рудокоп. Как известно, кто в зазеркале рожден работягой, летать не может. Живет Акс в локации под названием Сонная долина, недалеко от Сумеречной твердыни, куда я очень хотел бы попасть, но, увы, силенок пока не хватит. И 4-й мастер – это Сатис. Он повелевает какой-то силой, а еще очень умный мужик. Этот, я так понял, колдун. Его ледяная башня находится на севере ничейных земель. На карте вся та зона закрыта белым светом. Кстати, мой синий лед находится именно в тех краях. Вот, в принципе, и все. Тяжело вздохнув, достаю медальон, подаренный мне Атхуром. Небольшой серебристый кругляш. На аверсе изображена куница, свернувшаяся в клубок. А вот на реверсе, подозреваю, герб клана Дерсвер. По центру треугольный щит. Правым и левым щитодержателями действительно выступают 2 черных гурона. Только эти, в отличие от моего бандита, выглядят мощными и опасными. Я бы добавил еще и матерыми. Девизы не разобрал, язык мне неизвестен. Подозреваю, перевода все равно не найду, ни в одном словаре мира. Так, что еще? Название. Медальон «Черный гурон». Эффект. С помощью медальона вы можете вызвать вашего питомца. Ограничение. Раса Эннон. Уровень от 2. Ну и как прикажешь тебя вызывать? Кажется, мастер сжимал амулет в руке. В точности повторив действия Атхура, я удовлетворенно прочитал. Желаете призвать своего питомца? Принять, отклонить. Ясно, принять. Я не успел даже моргнуть, как в воздухе материализовалось черное юркое тело и приземлилась на кровать. Мне показалось, или на его мордочке застыло выражение легкого замешательства. Правда, первый шок быстро прошел, и Гурон за какие-то 2 или 3 минуты осмотрел всю комнатушку. Кажется, он обнюхал каждый угол 2 раза. «Правильно, привыкай», — усмехнулся я. «Нам тут еще жить». Пока Гурон скакал по комнате, перед глазами всплыла таблица характеристик моего питомца. «Ого, так ты у нас полноценный персонаж, оказывается». «Основные характеристики. Имя. Пусто. Вид. Черный Гурон. Тип. Реликтовый. Уровень. 0. Сытость. 50 из 50. Опыт. 0 из 50». «А вот это уже интересно. Оказывается, ты у меня еще и реликтовый. Интересно, доступно ли другим работягам вроде меня иметь своего питомца? Что-то как-то не совсем у меня укладывается в голове все происходящее. Посмотрим параметры». «Способности нет. Доступно с 1 уровня. Получаемый опыт. 10% от опыта владельца, получаемого в бою, не уменьшая при этом количество опыта хозяина. Питание. Владелец может в любой момент покормить своего питомца, поделившись с ним своей энергией. Внимание! Уровень питомца не может быть выше уровня хозяина». Я задумчиво почесал затылок. Замкнутый круг получается. Ты, братец, обречен быть всего лишь обычным зверьком. Уровень твой расти, увы, не будет, так как мой аккаунт не получает боевой опыт. Так что, кроме как обузой, ты для меня ничем другим не являешься. Правда, если честно, я рад компании, даже такого неугомонного и невоспитанного бандита. Кстати, тебе ведь надо дать имя. Судя по тому, как отзывался о тебе Атхур, ты у нас мальчик. Честно говоря, есть у меня одна идея. Был у нас когда-то кот, такой же черный, как и ты. Сыр, кстати, тоже любил. Когда котенком был, не проходило и часа, чтобы не напроказил. Потом, правда, остепенился, заматерел. Он у нас за городом жил. Все собаки в округе знали, что его трогать нельзя. Правда, первым он тоже с клоку не начинал. Спокойный кот был. Так вышло, что за детские проказы мы его Шалуном и прозвали. Как подрос, люди потом удивлялись нашей фантазии, как мы такого тихого и воспитанного кота могли таким именем обозвать. Вот такой вот парадокс. Да. Кажется, с тех пор целая вечность прошла. Будто и не со мной все это происходило. Университетские годы, тоненькое золотое колечко, подаренное Светлане. Ее счастливое «да». Наша скромная свадьба, потом много поездок по миру. Ее милый круглый животик, а затем и рождение Кристины. Тяжело вздохнув, я закрыл глаза. Словно почувствовав мое состояние, Гурон тихо запрыгнул ко мне на колени. Мокрый нос уткнулся в ладонь. «Ну что?» – прошептал я. «Будешь у нас с Шалуном?» «Чему нет? По крайней мере, тебе это имя подходит. Пока». Гурон поднял мордочку и навострил уши. 2 пуговки черных глаз внимательно уставились на меня. «Решено. Ввожу имя. Шалун». Система думала 2 минуты, а потом выдала сообщение, мол, все готово. Я улыбнулся. Кто бы сейчас был счастлив, так это Кристина. Уверен, она бы тебе тоже очень понравилась. Кстати, ты, наверное, проголодался? Открываю интерфейс питомца. Ага. Вот характеристика сытость. Когда ты появился, было 50 единиц. Смотрю на часы. Прошло почти 50 минут. Потратил ты уже 10 единиц. Многовато для тебя. Хотя, если брать во внимание то, что ты все это время летал по комнате, без остановки, будем считать все в норме. Что такое 10 единиц для меня? С моими характеристиками сила и стойкость – это пустяк. Ну что ж, давай попробуем накормить тебя. Ищем раздел «Питание». Есть. Желаете накормить своего питомца? Количество энергии – 10 единиц. Принять, отклонить. Выбираю «Принять». Показатели энергошкалы Гурона достигли максимальной отметки. Кажется, в черных глазах я прочитал благодарность. Наверное, показалось. Система снова обратилась ко мне. Отлично, ваш питомец сыт. Внимание, старайтесь регулярно кормить своего питомца. Внимание, для упрощения процесса возможна синхронизация. Желаете провести синхронизацию? Принять, отклонить. Это что еще за синхронизация? Хотя словосочетание «упростить процесс» вроде бы как обнадеживает. Ладно, принимаем. Спустя минуту система сообщила. Отлично. Синхронизация прошла успешно. С этого момента процесс питания будет проходить автоматически. С новыми изменениями вы можете ознакомиться в интерфейсе вашего персонажа. Последовав совету системы, открываю профиль. Нашел. Прямо под шкалой уровня моей энергии появилась еще одна, только помельче. Рядом небольшой аватарчик с наглой мордочкой шалуна. Ясно. Теперь каждый раз, когда Гурон проголодается, система сама его накормит из моих запасов энергии. Должен сказать, для меня это как капля в море. Более того, это изрядно экономит мое время. А его у меня с каждым днем все меньше и меньше.